Алло, я в такси работаю, меня зовут Сергей. Вы не проснулись еще или что, я не могу понять. Алло. Алло. Алло, да, ну смотрите, я уже подошел как бы к КТБ, вот, и просто там дома был. Так, там, смотрите, там буквально все 3 минуты, буквально 3 минуты, у меня мальчик тоже подъезжает. А, уже подъезжает, да? Хорошо. Да, да. Ну, в чем ты одет? Ну, я стою, я по летнему, в принципе, у меня шорты синие, вот, и футболка такая, майка белая у меня, и шлепанцы. Ага, я понял. Да. Алло, алло. Да, да, слышу, да. Ару, ты сам? Конечно, да, я сам. Я же с общаги вышел там. Все, я понял. Все, смотри, денежки мы у тебя в руки брать не будем. Будешь оплачивать через терминал на мобильный счет. Ага, через терминал, да, значит? Через iBox, который, да, получается? Да, без разницы. iBox, терминал, то есть без разницы. Подходишь, смотри, вносишь денежку. Оплачивать ничего не нужно. Не оплачиваешь, пока мальчик не даст тебе документы. Мальчик подходит, отдает документы, и ты нажимаешь кнопочку «Оплатить». Ага. Смотри, мы забираем чеки и уходим. Смотри, там же такая фишка, что вот если ты бабки внес, получается, как бы там оплатить, там уже нет других кнопок. Вот, там только оплатить и все, то есть обратно деньги не возвращают. Нет, смотрите, если потом вы просто можете позвонить на горячую линию и ввести уже свой номер телефона, и вам пополнится телефон ваш. Просто скажите, что вы перепутали номер, и вам по горячей линии сразу же переведут денежки на ваш счет. Мне как бы не нужны деньги на счет, как бы особо. Нет, я вас понимаю, то есть, ну, мы тоже будем страховаться, там тем более и видеокамеры стоят, и в руки, то есть деньги, да, понимало ли, что происходит. Так что сколько денег-то вообще? У меня сейчас, я вообще взял пятихатку, как бы там, вот у меня сейчас есть две по 200 и 100, у меня получается есть. Ну, все, тогда смотри, давай заходи вовнутрь, там стоит терминальчик, смотри, все, вноси денежку, я скажу, на какой счет. Хорошо. Ничего не нажимаешь, не оплачиваешь, просто скажешь, что какая сумма к зачислению, там, чтоб я понял, что действительно без всякого обмана. Мальчик зайдет, то есть только пообещать, да, вот, как мужик мужику, дай мне слово, что с мальчиком ничего не будет. Не, с мальчиком ничего не будет, это точно. Так как бы, вот. Кстати, а какой, ну, куда деньги перечислять? На мобильный номер Vodafone. На этот, который ты звонишь, получается, с этого, который ты звонишь? Да. Ага, ну тогда давай, получается, сейчас я пополню, короче, тебе сейчас перезвоню туда, хорошо ли, или как, не отключаться? Нет, нет, зачем пополнять, я же тебе говорю, просто уноси денежку, скажи, какая сумма к зачислению, подойдет мальчик, ты потом нажмешь кнопочку оплатить, чтобы у тебя была страховочка, и у меня была страховочка, что у нас все будет по-порядочному. Слушай, а как мальчик выглядит? Мальчику 18 лет, он будет в шортах и в черной футболке. Ничего себе, мальчик, блядь, это уже целый дядька, блядь. Я думал, какой-то ребенок подойдет, это мальчик, оказывается, большой какой-то. Не, ну почему большой? Не очень-то он и большой, я могу сказать. Да, ну хорошо, давайте сейчас это пополню, вам перезвоню туда. Все хорошо, наберите мне. Да, давай. По-другому сделаю, просто я, короче, сейчас пополню через Приват 24, короче, мне так будет проще, комиссия будет меньше. Ну, то без разницы, то есть. Ну, я понял, да, хорошо. А слушай, как-то еще мальчик будет, как он одет вообще, мальчик выглядит? Как синие шорты, черная футболка. Синие, черт. Ну что-то, а где он сейчас вообще примерно находится? Да не, ну что, в детском садике еще. На что ты, если выбить не собираешься, достал. Не, ну все равно, не в детском же. Я понял, что это мальчик вообще как я, родственник какой-то, или что это такое, или кореш какой-то? Нет, это наши, то есть с нашей компанией, ребята, которые работают по карману. Вы по карманам работаете, да, вообще? Конечно. Ничего себе, если так много вообще так зарабатываете, так, ну, если не секрет вообще. Ну, это уже другой вопрос, то есть это обсуждать с тобой мы не будем, в общем, что мы делаем по документам? Нет, да понятно, что я сейчас пополню, просто я сейчас через телефон тебе просто перекину бабки-то и все, короче. Вот, ну все, тогда, давай тогда все, жду звонка, то есть увижу все, что счет пополнится, слушай, и мальчик... Слушай, такой еще вопрос, смотри, Кача, а можно как там, не знаю, просто как бы я сам такой, что, ну, хотел бы таким заняться вообще, чтобы меня там научили, там все, там, по карманам такое там, вот, ну, можно как-то к вашей банде как-то там привязаться, так сказать? Не, я не то, что там я с ментовки, мне просто, как бы, знаешь, такое нравится вообще такое. Я не знаю, понимаешь, давай решим сначала вопрос, а там уже... Будем поговорить. Я понял, слушай, а ты вообще, ну как, ну, ты какой-то уже такой авторитетный вор какой-то или такой, ну, мне интересно просто. Ну, это не имеет значения. Не, я понял, хорошо. Ну, все, тогда сейчас перекину деньги, сейчас тебе перезвоню, давай. Все, давай, набери меня. Давай, давай. Все, пусть стоит там, пусть только не выходит с машины, блядь, скажи ему. Все, и смотри, что там не было отпечатков никаких. Протри этот кулек ебаный, нахуй. Отдадим документы, нахуй, и все. Алло. Да, звонил. Да, смотри, получается, как бы у меня была пятихатка, как бы я там сейчас зашел там в АТБшку, там купил кое-что. Вот. И получается, зачисление у меня 460 гривен, то есть 460 в таксистку, то есть в мальчику. Вот, и комиссия у меня получается. Так, смотри, подходи к терминалу тогда. Нет, так я что за 460 гривен я уже зачислил. У меня там получается комиссия будет 13,8. 13,80 копеек получается. Нет, нет, смотрите, ничего мне еще не прошло. Нет, так я же еще не оплачивал, в чем дело. Вот, я жду оплатить просто, в чем дело. Нет, понятно, а что пишет на экране? Ну, оплаты-то. 13,8 комиссия. Какой терминал? Ну это какой-то там общий, так общий iBox, короче, там где-то эти все. Знаешь, Vodafone, интернет, это эти все комплатежи, это все остальное. Я понял, так смотри, какую сумму ты внес? Смотри, я внес, получается, 460 гривен. 460 ты внес, так и зачисление сколько? 13,8. Так, сейчас, минуточку, сейчас я посмотрю, если ты наберусь и скажу. Давайте. Сейчас там гляну. Да, давайте, давайте. Скажи малому, пусть пойдет посмотрит, дядя стоит этот возле терминала или не стоит, или он свистит нам. Слышь, набери гору малому, скажи, пусть глянет возле терминала, дядя стоит этот нахуй или нет. Сейчас он выйдет, глянет. Только нахуй пусть близко не подходит, хуй знает, он на голове нахуй. Шорты и белая майка. Говорит, что внес нахуй 460 и, блядь, комиссия 13 чем-то, понял? Это, мне кажется, хуйня какая-то, что он пиздит. А там сейчас нахуй взглянет. Он есть, только он ничего не вносил. Ну и все, пусть мы на связи нахуй. Что там просит малолетка скажет? Малый, что он дядя Зейк, но он даже ничего не вносил. А кто там, Натаха в АТБ, да, сходит? Да, Наташа. А он мальчик, а тёшь, а тут прикинь. Алло. Алло? Да. Да, так а что ты обманываешь? Ты ничего не вносил в терминал даже там. Как это не вносил, дружище, как это не вносил? Блядь, я стою и жду. Ну так, ты думаешь, ты ждешь мальчика, но у нас там девочка по АТБ ходила и смотрела, все прекрасно, никто какое ничего АТБ? Не... Там мои боксы перед входом в АТБ находятся, там двери такие широкие, большие, синие. Да, но ты ничего не вносил, комиссия там совершенно другая, ну зачем ты обманываешь? Мы говорили вроде бы с тобой по-мужицки, ну а ты начинаешь врать, обманывать, выдумывать, что это бабочка. Ребята, вы нормальные вообще? Я стою, конечно. Жду, какая девушка? Вы вообще сначала про мальчика говорили. Ну, конечно, чтоб ты ждал мальчика. Мне ж надо было за тобой как-то посмотреть. Вот поэтому я послал девочку туда, чтобы она за тобой понаблюдала. Но я ж тоже не глупый мальчик, понимаешь? Я работаю уже по этой схеме 4-й год. Ну да, и что? И сколько, много вообще вот это лохов ведутся на такую ерунду? Вот это, ты мне пиздишь чисто. Ну, а ты типа мне не пиздишь, да? Ты чисто, блядь. Базар. А вот, ну что там с документами, дружище? А? Что там с документами, будет или нет? А что с бабками, будут или нет? Нет, так а как мне, ну я не могу себя нормально подстраховать просто, в чем дело. Ну, если не нужно, блядь, восстанавливать тогда, нахуй, я тоже не буду рисковать, нахуй, понимаешь, нахуй, оно мне надо. Нет, так а как, там, тем более, там возле парка молодежи находится 3 АТБ с разных сторон. Возле какого она вообще находится, АТБ, ваша Натаха? Тем более, да это уже не должно тебя волновать вообще. Давай, дружище, иди вас. Слушай, а Натаха хотелка нормально, ее можно поспехать или нет вообще? Как? Ты начал мне пиздеть, нахуй, с тобой базарить, я не буду. Нет, понял? Слушай, Натаха хотелка нормальная, можно вообще дать ей на ротан или нет, блядь? Да, все в натуре комедный, блядь. Не, ничего, там, ну, телка нормальная, у нее рогатка хорошая вообще или как вообще, Наташа? Как тебя зовут вообще? Ну, меня зовут Кирилл. Ну, в общем, Кирилл, короче, бля, ну, это, бля, не страдай хуйня, я тебе так могу сказать. Не, ничего хуйня. Ты сам, ты, ну, бля, ты сам понимаешь, что, бля, ну, нема нахуй на свои документы, ебаный рот, работаем на лоха. А нахуй ты мне звонишь, если ты это понимаешь, бля, ты скажи, бля. Ну, работаем на лоха, ебаный, ну, ты сам понимаешь. Слушай, нет, слушай, хорошо, меня зовут Максим, типа, все дела, Катя, смотри, все нормально, да, вот. Смотри, короче, а мне интересно, вообще много людей на эту хуйню вообще ведется, ну, просто? Короче, честно сказать, да хуя, отвечаю, да хуя, ну, где можно десяточку? 10 тысяч гривен, блядь? Ну если нахуй заниматься плотничком вот так вот каждый день с утра до вечера. С утра до вечера, нахуй, вообще в элементаре, нахуй, отвечаю. Слушай, а то так вообще, слушай, когда вот Натаха, она действительно ходит по АТБшкам, или это просто какой-то понт, типа, вот мне интересно просто. Да, блядь, это все понты, блядь. Какие Натахи, какие мальчики, нахуй. Просто нахуй, когда всунул в терминал, нахуй, понял? Ага. Слушай, хорошо, там, вот, другой вопрос. Там она уже само автоматически оплачивается, понял? Вот это, в чем сама суть, нахуй, это понял? Смотри, а как ты узнаешь счет, сумму комиссии, как ты узнаешь точную сумму комиссии? Ну, блядь, есть человек, который, нахуй, знает все, мы с вами просчитываем, в интернете можно прописать, там нет, все выйдет. Нет, смотри, ты говоришь, типа, комиссия совсем другая была. Я внес, я как бы оплачивал онлайн через интернет, получается, вот, и у меня комиссия была... 13,80 копеек, то есть я смотрел через интернет просто вот сам. Вот, а ты говоришь, комиссия другая, как бы. Какая еще может быть комиссия? Вот. Понимаешь? Так что я не знаю, как-то там по-разному у нас комиссии какие-то. Вот. Ну что, это, блядь, ну, работа на лоха, нахуй, короче, блядь. Слушай, ну, а сейчас, люди... слушай, а ты сейчас, Катя, вообще на свободе, Катя, или сидишь, если честно? Я, конечно, нахуй, ебать. Был бы на свободе, я бы не страдал этой хуйни. Я понял. Слушай, а если не секрет, где ты сидишь? Бля, ну этого я тебе сказать не могу, бля, ну я тебя знать не знаю, понимаешь. Ты, ну, ты как... не приедешь в Харькове? Как я могу, ну, блядь, тобой обсуждать эти темы? Нет, конечно, я совсем радышком, нахуй. В Харькове сидишь, да? Да какой Харьков, ты что, поплюй, блядь, ты что, там красный движ, нахуй. Я знаю, да, я ж по колоде тоже, короче, разбираюсь, типа, короче. Там бы, нахуй, я бы тебе точно не звонил бы, блядь, там телефона в интернете нема, блядь. Слушай, смотри, а ты как-то вообще вот, которые бабки заработал, как ты как-то с администрацией делишься или нет, просто мне интересно? Не, чисто между собой, между пацанами, нахуй. Окей, смотри. И такой вопрос, а сколько вообще карточка активна у тебя, где-то сим-карта, сколько это примерно ее хватает, на сколько? Чтоб... На месяц. На месяц хватает ее, да, получается? Да, да. А бабки как ты выводишь, интересно, с карточки, с мобильного? Через EasyPay, нахуй, через, да, нахуй, вот. Эту хуйню. Ебануться, нахуй. До чего дошел прогресс, да, ебать? Да я сам охуевший отвечать, что я заехал, ебать, нахуй, что я вообще пыснул. И был бы я так на свободе, нахуй, я бы тоже, нахуй, бабки псунул бы в терминал, отвечаю. Ты что, есть такие людишки, нахуй, я так трогаешься, с ума сойти можно, нахуй. Слушай, ну, знаешь, тебе фарту масти, короче, там, сиди там, все хорошо там, тебе здоровье, типа, короче, давай, да, тогда удачи. Все, давай, будь, да, добро, да, был рад познакомиться с ним, давай, удачи. Давай, братан.